317. Матерь Агни-йоги. Сказано: кто уверен за волю свою, пусть войдет. Творец, властный, воля может перемагнитить сознание в нужном направлении. Потому на укрепление и воспитание воли следует обратить особое внимание. Помещают волю в мозгу, но средоточие воли – сердце. И когда желания, устремления или мысль идут от сердца, то они и побеждают. Переносить волю в сердце непросто и нелегко, ибо отдаться чему-либо или кому-либо сердцем значит полюбить. А любовь есть победительница огненная, и не мыслят от мозга с нею бороться. Так воля, движимая любовью, может преодолеть все, что становится преградою на пути Духа к свету, и даже самого себя можно победить силою пламенной любви к Владыке. Сам Владыка сказал: «Любите меня, и удвоите силу». Так ключ от всех достижений – любовь. Ею и дойдете туда, куда позвал вас Владыка.